Глава вторая. Костер горел вяло. Сильно дымили сырые обугленные ветви. Из леса тянуло запахом аммиака и гари. Вторая луна светила тускло, а третья еще не взошла. Это было самое неудачное время ночи. У костра на обломке дерева сидели два человека и нахохлившийся, замерзший монстр. Роман протянул к костру две из своих шести лап. И этот человеческий жест больше, чем что-либо другое, заставил Кленова подумать, что оболочка, в общем-то, не имеет решающего значения. «Значит, вы утверждаете, что вы Роман Гравов?» Даже в этой нереальной обстановке он никак не мог избавиться от казенного стиля своих официальных фраз. В ответ Роман лишь печально кивнул. «Каким образом вы нас нашли? Как вы узнали о нашем прилете?» «После превращения я многое слышу и вижу иначе. Слышу лес, например. Особенно, когда он горит. Вы не очень-то церемонились во время посадки». Губы монстра оставались неподвижны. Кленов никак не мог привыкнуть к его телепатическому бесцветному голосу и пытался выделить в нем хоть какие-то интонации. Сейчас ему показалось, что чудовище говорит с хрипотцой, устало и равнодушно. Он не мог набраться духу даже про себя называть его человеческим именем. Один Гжан в этой странной ситуации чувствовал себя естественно. Он скрыл коробку с гуляшом из неприкосновенного запаса, нанизал его на прутики и пытался жарить шашлык. Как только мясо с его точки зрения достаточно обуглилось, он протянул прутик Роману, но тот отрицательно мотнул головой. «Что-то у тебя с аппетитом, старик, не все в порядке. На Мортоне мы жарили неплохие шашлыки». «У меня изменился метаболизм». «Мета что?» «Неважно, на Мортоне у тебя не было даже синтетического мяса, и никакого шашлыка мы не жарили. Ты лучше скажи, как твоя астма? Аптечка мне потом очень пригодилась». Гжан выронил прутик в костер и долго, внимательно смотрел в большие печальные глаза чудовища. Потом сказал, повернувшись к Кленову: «Перестань ты его допрашивать. Похоже, все, что он нам рассказал, самая настоящая правда». «Возможно, одного я не понимаю, зачем мы ему понадобились». «А ты походи по лесу в его шкуре, узнаешь», — неожиданно зло сказал Гжан. Но Роман отрицательно покачал головой. «Дело не в этом. Мне нужна ваша помощь». В огромной лапе Романа блеснула маленькая золотая искорка. «Это талисман архов. Ему больше 1000 лет. Внизу есть небольшая круглая крышка, скрывающая зеленый камень. Только осторожней, его свет изменяет симметрию предметов на расстоянии в несколько десятков сантиметров». Кленов осторожно взял талисман и теперь внимательно его разглядывал, проводя пальцем по изображению левранов. «Луч этого светящегося камня, как стрелка компаса, все время направлен к одному и тому же месту, словно здесь, на Ангре, есть какой-то полюс, притягивающий его свет. Вам знакомы изображенные здесь животные?» Кленов никак не мог избавиться от своей неприятной манеры задавать наводящие вопросы. «Да, это легендарные левраны, символические сказочные животные. В обыденной жизни не встречаются, если не считать, конечно, меня самого. Левый – зеркальное отражение правого, а между ними проходит черта. Что вы думаете об этом рисунке?» «Я думаю, это символическое изображение двух параллельных миров. В том месте, где лапы левранов соприкасаются, выгравированы рисунки созвездий». «Ну-ка, ну-ка!» Только теперь Гжан заинтересованно потянулся к талисману. «Но это же небо Ангры. Вот бета-327, вот гамма-476. Солнце Ангры находится прямо между лапами этих зверей. Вот оно!» «Это так и есть. Существуют зоны, где параллельные миры подходят очень близко друг к другу. Анграист – одна из таких зон». «Откуда у вас такая информация?» «Многое мне открывается в видениях, снах». «Это надежный источник». «Но что ты привязался к парню?» «Это вовсе не парень, это сотрудник УВИБВА. У нас с ним есть соответствующий договор, и он обязан быть точен в наблюдениях и выводах». «Странно, однако, выглядят твои сотрудники». «Ну, с его нынешним статусом действительно не все ясно. Кленов задумчиво ворошил в костре угли. «Дело в том, что такая же зона существует и на Гридосе. Мне пришлось познакомиться с ней довольно близко». «За что тебя сослали на Мортон?» «Да, я проявил слишком большой интерес к делам фирмы, поставлявшей уравнил. У них есть зал с изображением двойников. Раньше я только догадывался о том, что они собой представляют, а теперь в связи с этими новыми фактами...» «Видимо, зона контакта миров прежде напоминала плоскость. Потом искусственно из нее были вытянуты два рукава в сторону нашего мира. Те, кто это сделал, не посчитались затратами колоссальной энергии. Им во что бы то ни стало, нужно было ввести в сферу своего влияния очень важную планету из нашего мира. И даже не саму планету. Определенную зону здесь, на Ангре. А Гридос? Такой рукав должен обладать симметрией, вторая его часть пришлась на Гридос. Создание этих искусственных зон повлекло за собой множество искажений во временном ходе процесса в нашем мире. Оно вызвало непредсказуемый ход эволюции на этих двух планетах, замедлило время, нарушило причинно-следственную связь, исказив развитие цивилизации в обоих мирах. Кому это понадобилось? Тому, кто бесконтрольно жаждал власти и не ощущал никакой моральной преграды. Архи когда-то управляли здешним миром. Неплохо управляли, но, подчиняясь колоссальному давлению со стороны параллельного мира, были вынуждены уступить и сошли со сцены. Однако нарушение симметрии долго продолжаться не может. За каждую искусственно созданную уродливую конструкцию, нарушающую основные законы природы, приходится дорого платить. Но в конце концов она все равно разрушается. Если зона, ради захвата которой были предприняты такие усилия, действительно находится здесь, на Ангре, то должно быть что-то весьма интересное. «Я тоже так думаю», — подтвердил Роман. «Чтобы это выяснить, мне и понадобится ваша помощь. Место называется у местных племен Долиной Серых Скал. Здесь серый цвет — это цвет смерти. Ни одно живое существо не может туда проникнуть. Тут повсюду средневековье, а там...» Роман махнул в сторону леса, из которого пришел. «Там силовые барьеры, лазерные установки, энергетические ключи, асимметраторы. Одному мне там не пройти». «Может быть, подождем подхода Руслана?» «Ждать нельзя. Если верить архам, не без помощи которых я превратился в этого легендарного зверя, следующий цикл, во время которого расположение звезд и планет на небе Ангры благоприятствует восстановлению симметрии, повторится лишь через 1000 лет. И все это время зона контакта вообще недоступна воздействию извне. Сейчас у нас есть хоть какой-то шанс».